На открытый солдатский вопрос последует открытый солдатский ответ. Расстрел. Данных, подтверждающих приведение приговора в исполнение, не имеется. Суровые испытания выпали на долю автора этой книги Леопольда Треппера и Венцеля, которые, бежав из тюрем гестапо, попали в сталинские застенки, где терпели тяжелые унижения и мучения. Поистине трагическая судьба. Вдвойне трагическая, потому что Леопольд Треппер перенес еще и сложную психологическую драму, видя несоответствие теории и практики. Это причиняло ему неизгладимую душевную боль, так как до конца своих дней он верил, что социализм восторжествует. После окончания войны на Западе было опубликовано много материалов о деятельности сети советской военной разведки, возглавляемой Леопольдом Треппером. Кроме того, специальные службы ряда стран, в частности Англии и Франции, преследуя свои цели, сделали глубокий научный анализ ее деятельности. В целом, во всех этих материалах дается высокая оценка деятельности советской военной разведки в предвоенные и военные годы. По заключению французской спецслужбы, результаты, достигнутые советской разведкой, были значительными. По мнению англичан, разведывательные группы добывали те разведывательные сведения, которые они искали. Резидент Треппер, который рассматривается как агент международного класса, характеризуется как чрезвычайно изобретательный и способный разведчик. Что касается его поведения после ареста в 1942 году, то как французы, так и англичане считают, что он не сотрудничал с немцами, а вел двойную игру, чтобы выиграть время и бежать. Весьма вероятно, говорится в английском докладе, что с самого начала своего ареста Треппер намеревался вести двойную игру. В аналогичном французском докладе по этому поводу указывается, что вполне возможно, что Треппер выдал немцам только то, что могло быть вскрыто на основе логических рассуждений. Что касается радиоигры гестапо с центром, то по заключению спецслужб этих двух стран она не имела успеха. Во всяком случае, говорится в одном из докладов, немцам не удалась эта игра, так как если бы даже русские и не получили предупреждение об обмане, у них все же должны были возникнуть подозрения в отношении того, что вдруг внезапно была установлена связь после целого ряда трудностей, которые испытывали обе группы в прошлом в восстановлении связи. По мнению другой спецслужбы, руководству советской разведки должно было быть известно о радиоигре немцев. До сих пор непонятно, говорится в докладе, почему советская разведка, которая была своевременно предупреждена о происшедших в то время арестах ее агентов, продолжала поддерживать связь с ними и давать им задания. Нам это понятно. В процессе сталинских репрессий опытные работники центра были уничтожены. Пришедшие же на их замену неопытные офицеры не смогли разобраться в сложившейся обстановке. Что касается публикаций о Красном оркестре, появившихся на Западе, то в целом можно сказать, что они носят тенденциозный характер, преследуя при этом явную цель — дискредитировать компартии западных стран, которые в годы войны помогали всем движениям сопротивления советской разведки в их борьбе против общего врага фашизма. В целом история разведывательной деятельности Леопольда Треппера и членов его резидентуры полна отваги и трагизма. Она сыграла свою положительную роль в борьбе с фашизмом. Но нет сомнений в том, что труднейшая обстановка, ошибки, допущенные центром, а также Треппером и его сотрудниками, не позволили более эффективно выполнить поставленные задачи. Эти ошибки стали причиной гибели и разгрома разведывательных организаций в других странах. Большинство членов подпольных организаций выполнили свой долг до конца, вели себя в руках гестапо мужественно и стойко.